Глава 5. Офис фирмы господина Мезенцева располагался в подвальчике трехэтажного дома, сохранившегося в нашем городе с купеческих времен. Администрация города, решив, видимо, что застройка многих районов новыми многоэтажными домами – дело накладное, объявила подобные здания исторической культурой города. Некоторые дома, расположенные в самом центре, были реконструированы, подремонтированы, на остальные решили не тратиться, оставив их в первозданном виде, очевидно, для пущей культурной ценности. Фирме «Стройпласт» повезло. Дом, в котором она находилась, стоял на одной из центральных улиц Тарасова, поэтому внешне здание было здорово подретушировано. Правда, сам офис выглядел скромненько. Непрезентабельная вывеска, обычная дверь с надписью «Осторожно, ступенька». Я не стала стучать, потянула за ручку на себя и вошла внутрь. С опаской посмотрела под ноги, миновала пресловутую ступеньку и оказалась в небольшой квадратной комнате с маленькими окошечками. В ней располагались три стола, один из которых был свободен. Два других занимали две девушки. Одна постарше, блондинка, в белой блузке и шерстяном сером сарафане. Другая совсем молоденькая, в джинсах и голубом свитере, со стянутыми резинкой жиденькими русыми волосами. Перед обеими стояли чашки с кофе, девушки негромко переговаривались между собой, посмеиваясь. При моем появлении они нацепили на лица самые дружелюбные улыбки и чуть ли не хором проговорили. «Добрый день, чем мы можем вам помочь? А как бы мне побеседовать с Евгением Игоревичем?» Любезно улыбнувшись в ответ, спросила я. Девчонки переглянулись. Потом блондинка, исполнявшая, видимо, обязанности секретаря, сказала. «А вы по какому вопросу?» «По личному», – уклончиво проговорила я. «И сейчас спрошу Евгения Игоревича, свободен ли он?» Кивнула блондинка и, грациозно ступая, скрылась за дверью в углу комнаты, ведущей в еще одно помещение. Вернулась она быстро, улыбка ее стала еще шире и искусственней, и предложила. «Хотите кофе? Евгений Игоревич очень занят. Он просил подождать, он примет вас буквально через 5-7 минут». «Что ж, давайте», — согласилась я. Через минуту девушка подала мне именную чашку, на которой золотистыми буквами было написано «Александра». Чуть усмехнувшись про себя, я подумала, что чашка наверняка принадлежит Асе Кальчинской. Ее, как и следовало ожидать, по-прежнему не было на работе. Пустующий стол, как я поняла, был именно ее рабочим местом. И еще я подумала, что господину Мезенцеву для поднятия имиджа компании следовало бы раскошелиться на чашки для клиентов, а не пользоваться личными вещами отсутствующих сотрудников. Не солидно как-то. Вслух же я, естественно, ничего подобного не сказала, прихлебывая кофе и дожидаясь, когда господин Мезенцев соизволит меня принять. Перед тем, как отправляться сюда, я прокрутила в голове два варианта. Первый – устроиться к Мезенцеву на работу под видом юриста. Благообразование мне как раз позволяет это сделать. У меня были все шансы получить это место. Во-первых, в связи с исчезновением Аси, Мезенцев сейчас без юриста. Во-вторых, зная о его склонности брать на работу кого попало, не утруждая себя проверкой документов и требованием рекомендаций, можно было рассчитывать на успех. Разумеется, устроиться я рассчитывала ровно на один день, дабы иметь возможность порыться в базе данных фирмы «Стройпласт». Но у этого варианта были свои минусы. Неизвестно, сколько времени Мезенцев уделил бы оформлению. К тому же он мог сказать, чтобы я приступала к своим обязанностям со следующего понедельника или вообще с начала нового месяца, что никак меня не устраивало по срокам. Одним словом, подумав, я все-таки решила остановиться на втором варианте – просто прийти в контору как частный детектив и расспросить об Асе Кальчинской. А если искренность господина Мезенцева будет взята мною под сомнение, у меня был разработан план дальнейших действий. Евгений Игоревич любезно согласился меня принять минут через 10. Когда я вошла в его крошечный кабинет, он восседал за столом с крайне деловым видом. Сам господин Мезенцев являл собой эдакий прозападный образчик современного руководителя. Он был ухожен, коротко и аккуратно подстрижен, тщательно выбрит. Отлично сшитый щеголеватый костюм сидел на нем безукоризненно, подчеркивая атлетическую фигуру. Из-под пиджака виднелась белая водолазка. Темно-русые волосы, умные серые глаза, Голливудская улыбка крупных белоснежных зубов могла служить визитной карточкой одной из лучших стоматологических клиник. На вид Евгению Игоревичу было лет 35. Он наверняка вел здоровый образ жизни, ревностно следил за собой и занимался спортом. «Добрый день. Чем могу служить? Присаживайтесь, пожалуйста», – проговорил он приятным баритоном, указывая на стул возле стола. «Простите великодушно, что не принял вас сразу. Срочные дела». И словно в подтверждение своих слов перелистнул увесистую папку бумаг перед собой. Я присела на стул и сразу выложила свои карты. «Меня зовут Татьяна Александровна Иванова. Я расследую исчезновение вашей сотрудницы Александры Кольчинской. Хотела поговорить с вами как с хорошо знающим ее человеком. То ли мне показалось, то ли господин Мезенцев действительно слегка вздрогнул при упоминании фамилии Аси, да и улыбка его стала какой-то натянутой». «Что, неужели все настолько серьезно, что милиция начала расследование?» – спросил он. «Я не из милиции. Не стала я вводить Мезенцева в заблуждение. Я работаю честным образом». «Вот как?» Красивые брови Мезенцева поползли вверх. «И простите, кто же вас нанял?» «Одна Асина подруга». «Да, никогда бы не подумал», – пробормотал директор стройпласта. «Чего не подумали?» – улыбнулась я. «Что у Аси есть подруги?» «Нет-нет, я не об этом», – тут же отмахнулся он. «Никогда бы не подумал, что частным детективом может быть молодая симпатичная женщина». Он посмотрел на меня с интересом, но взгляд этот не был похотливым. «Так значит, все-таки дело серьезное», — повторил он. «Боюсь, что да», — кивнула я. «По крайней мере, дома Ася не появлялась уже несколько дней, и никаких следов. Вот я и решила обратиться к вам с разговором. Ведь Ася большую часть своего времени проводила на работе, так? Наверное, беседовала с коллегами, возможно, делилась своими планами». «Честно говоря, я не обладаю информацией, что она кого-то посвящала в свои планы». Оттопырив нижнюю губу, покачал головой Мезенцев. Он взял со стола авторучку и принялся крутить ее в руках. Пальцы у него были длинными и ловкими, а движения быстрыми, но плавными. «Может быть, вы просто не в курсе? Возможно, Ася откровенничала с девушками, с которыми делила кабинет?» «Думаю, что нет», – со скепсисом проговорил Евгений Игоревич. «Дело в том, что одна из них, Ольга, моя супруга. И уж, конечно, если бы Ася предупреждала ее о каких-то своих планах, она бы мне рассказала. Честно признаться, мы сами не знаем, что и думать. Ася еще никогда нас так не подводила. Накопилась куча дел за время ее отсутствия, нужно срочно ехать, оформлять документы, а ее нет. И я просто ума не приложу, куда она запропастилась. Придется, видимо, брать на себя роль юриста». «М-да». Он побарабанил пальцами по столу и с любопытством уставился на меня. В его глазах я заметила вспыхнувший авантюрный огонек. «Слушайте, Татьяна Александровна, а вы не хотите поработать у меня юристом?» — вдруг предложил он. От неожиданности я чуть не упала со стула. «Спасибо, но, боюсь, я не обладаю достаточной компетенцией в области ведения документов строительной фирмы», – рассмеялась я. «Если вы частный детектив, значит, обладаете», – решительно перебил меня Мезенцев. «Всего-то нужно вникнуть в некоторые детали, это мелочи. Я могу провести для вас несколько обучающих семинаров. Заметьте, совершенно бесплатно. Вы уже через неделю будете ориентироваться в строительном бизнесе, как рыба в воде. Коллектив у нас молодой, дружный, вы легко в него вольетесь. Ну что, согласны?» И он посмотрел на меня так, словно считал вопрос делом решенным. Но я была вынуждена его разочаровать. Вряд ли это получится, у меня ведь есть основная профессия, которая отнимает много времени. «Вы можете работать у нас по свободному графику», — не отставал Мезенцев. «Приходить, когда вам удобно, можете даже брать документацию с собой домой. Я допускаю подобные вещи. Для меня главное – результат, а не формальности. Лишь бы в положенный срок все было оформлено должным образом. А как вы будете это совмещать, это ваша прерогатива». «Вряд ли у меня получится совмещать свою работу с чем-то еще», – продолжала отказываться я. «Это ведь дополнительный доход», – со значением заметил Мезенцев. «Спасибо, мне вполне хватает средств от занятий частным бизнесом. «Это неразумно отказываться от дополнительного заработка», – укоризненно произнес Евгений Игоревич. «Денег никогда не бывает много. К тому же это не деловой подход». «Простите, Евгений Игоревич, но мне тоже кажется не совсем деловым подходом нанимать нового юриста, когда у вас официально еще числится прежний. Ася ведь может вернуться в любой момент. Или вы так не считаете?» Я специально задала этот вопрос, чтобы попытаться застать Мезенцева врасплох. Увы, у меня это не вышло. «А я найду работу для вас обеих. Я собираюсь расширять свой бизнес», – не моргнув глазом, ответил он. «Вот на днях я должен открыть филиал Стройпласта. Ася как раз должна была заниматься оформлением документов, а ее нет. Вот вы бы и заняли место юриста в новой фирме. А когда вернется Ася, она приступит к своим обязанностям. Все очень здорово складывается». «Хорошо, я подумаю над вашим предложением», – уже утомленная спором с Мезенцевым, сказала я. «И позвоню, когда приму решение». «Смотрите, может быть поздно». Делано безразлично вздохнул Мезенцев и снова принял чрезвычайно важный и занятой вид. «Вы мне, пожалуйста, все-таки расскажите об Асе», – попросила я. «Что она за человек? Как вела себя на работе? В каких отношениях была с коллективом? Не возникали ли у нее конфликты с кем-то по работе?» Мезенцев наморщил лоб, внимательно выслушивая каждый мой вопрос, и решил ответить сразу на последний. «Никаких конфликтов, насколько мне известно, не возникало. Знаете, я постоянно слежу за тем, чтобы в коллективе была здоровая атмосфера. И при малейших недоразумениях стараюсь все разрешить как можно скорее. Уничтожить, что называется, конфликт зародыша. Я лично держу все под контролем. Я даже заканчивал курсы психологов, чтобы правильно руководить людьми. А для этого нужно знать их изнутри». «Вот и прекрасно!» Обрадованная, что могу вывести разговор в нужное мне русло, воскликнула я. «Вот расскажите мне об Асе как психолог, какой она человек». Мезенцев откинулся на спинку стула и небрежно закинул ногу на ногу. «Ну, как вам сказать?» – пожав плечами, протянул он. «Не могу назвать ее простушкой, но и экстраординарной личностью тоже. Умна, исполнительна, аккуратна». «Простите, но вы говорите о ней как о сотруднике, а не как о человеке», – перебила я его. «Меня же волнуют ее человеческие качества». «Но я же ее директор, а не жених», – развел руками Евгений Игоревич. «Вот и оцениваю ее как сотрудника. Знаете, я хоть и стараюсь поддерживать теплую атмосферу в коллективе, все же сторонник того, что с подчиненными нужно держать определенную грань. Я всегда предельно вежлив и корректен, но интересом к личным вопросам стараюсь не злоупотреблять. Это может закончиться понебратством, и на обстановку в коллективе действует деструктивно. Социально ориентированный руководитель редко достигает успеха в бизнесе». «А сколько Ася работала у вас?» Мезенцев закатил глаза. «Около 3 лет», – ответил он. «И что же, за это время вы не смогли изучить ее? Не сумели понять, что она за человек?» – удивилась я. Мезенцев вздохнул и снова принялся крутить авторучку. «Ася не из тех, кто выворачивает душу», – наконец произнес он. «Она интроверт, вещь в себе. Думаю, она даже с близкими подругами не раскрывалась до конца». «Хорошо, а чем она занималась в последнее время по работе?» Поняв, что Мезенцев не слишком стремится давать мне личную характеристику своей подчиненной, зашла я с другого конца. «Ну, у нее было много разных дел», – неопределенно помахал рукой в воздухе руководитель фирмы. «В частности, она должна была оформить договор на установку плавательного бассейна в санатории «Волжанка». Кстати, у вас есть дача? Мы можем предложить вам современный сборный бассейн немецкого производства. Вот вы можете ознакомиться с предлагаемой продукцией». И он выудил из ящика стола толстый каталог и несколько рекламных брошюрок и торжественно положил передо мной. В его глазах появился азартный блеск охотника, напавшего на след дичи. «Цены самые низкие в области. Мы осуществляем прямые поставки из Германии прямо от производителя. Тем более сейчас действуют спецпредложения», – страстно разглагольствовал он. «Сборка производится высококлассными специалистами по итальянской технологии». «Видимо, местные таджики и казахи окончили колледж в Милане», – мысленно усмехнулась я. «Спасибо, мне это не нужно». Я отодвинула груду рекламы в сторону. «Не спешите отказываться», – Он снова подвинул проспекты в мою сторону. «Акция действует до конца октября». Мезенцев посмотрел на меня многозначительно. Я хранила упрямое молчание. «Ну, не хотите бассейн? Можем установить вам современную сантехнику. Новейшие технологии, немецкое качество». Мезенцев явно воодушевлялся, когда переводил разговор на тему своего бизнеса, гораздо менее интересующая меня, чем Ася Кольчинская. «Вы сантехникой занимаетесь?» – усмехнулась я. «А как же?» – Мезенцев аж подскочил на стуле. «Я же специалист широкого профиля, у меня высшее строительное образование, я должен уметь ориентироваться в разных областях». «Очень похвально», – заметила я. «А какие у вас были отношения с Асей?» «Как какие? Деловые, разумеется». Отчеканил он. «Если вы думаете, что нас связывало что-то большее, чем работа, то вы в корне заблуждаетесь. Главный принцип – умелого руководителя никаких личных отношений с подчиненными, тем более противоположного пола. Уж я-то знаю, недаром я окончил факультет менеджмента и управления персоналом». «Вы прямо и на дуде, игрец?» – восхитилась я. «Когда только успели столько всего окончить?» «Ну, главное – это желание и рациональное использование своего времени», – снисходительно просветил меня Евгений Игоревич. «Вы никогда не задумывались, сколько времени у вас уходит впустую? Я мог бы составить для вас персональный план, следуя которому вы в самые кратчайшие сроки убедитесь, насколько эффективнее могли бы проводить свой день». «Спасибо. Боюсь, что неразумная трата времени – это не про меня». Вежливо, но твердо отказалась я. Меня уже начала раздражать манера Мезенцева все сводить к теме, интересной лишь ему одному. Одно мне было ясно. Он упорно избегал разговоров об Асе Кольчинской. Что за этим стоит? Лукавство? Он все-таки был с нею в близких отношениях, но Марина Полякова ничего не упоминала об этом. Или скрытная Ася столь тщательно скрывала их связь? Но как это возможно, ведь здесь же работает и супруга Мезенцева. Видимо, та самая блондинка в узком сарафане, которая договаривалась с ним о беседе со мной. Или Мезенцев все же причастен к исчезновению Аси? Может быть, именно поэтому он предложил мне занять ее место юриста, так как знал, что она уже никогда не вернется сюда? Пока что мне не было это ясно, а Мезенцев не спешил помочь разобраться в ситуации. Значит, никаких недоразумений и разногласий по работе у вас с Асей не возникало, констатировала я. «Никаких», – решительно качнул головой Евгений Игоревич. И она была всем довольна – зарплатой, отношениями в коллективе. «Знаете, я уже заметил, что до конца ни один подчиненный не бывает доволен», – вздохнул Мезенцев. «Вообще подчиненные – народ довольно неблагодарный. Они не в состоянии оценить всю заботу, которую проявляет о них руководитель. Спроси любого, доволен ли он своей зарплатой, и он ответит, что нет. А на вопрос, почему тогда не сменит место работы, ему, как правило, нечего будет сказать вразумительного». «Так значит, Асю не устраивала ее зарплата?» – сделала я вывод. «Я этого не говорил», – тут же открестился Мезенцев. «Просто каждому хочется иметь больше. Вам же наверняка тоже, верно?» «Мне хватает моих денег», – коротко ответила я. «Вам следовало бы взять несколько уроков по повышению уровня амбиций», – назидательно проговорил Евгений Игоревич. «И хотя я очень занятой человек, я мог бы уделить вам время и провести несколько занятий. Это будет недорого, поверьте. На Западе подобное обучение обошлось бы вам в разы дороже. В разы». Навязчивость услуг господином Мезенцевым приобретала гигантские масштабы. Я поняла, что ничего конкретного этот человек мне не скажет. И придется все-таки потратить время и применить иные методы, чтобы добиться правды. А сейчас разговор нужно заканчивать. «Вы и частные уроки даете?» Не удержавшись, все-таки съязвила я напоследок. «Только в крайних случаях», – заявил Мезенцев. «Просто я хочу, чтобы вы вышли на иной уровень, гораздо более высокий. Мы с вами могли бы вместе заниматься делом». «Увы, мне не интересен строительный бизнес». Поднимаясь со стула, твердо произнесла я. «Так я не о строительном бизнесе говорю», – тут же ответствовал он. «Эта фирма для меня промежуточный этап, это временно. Я не собираюсь заниматься этим вечно. Всегда нужно стремиться к новому, к лучшему. А вы с таким настроем можете просто топтаться на месте. К примеру, вы позволите мне сделать вам одно замечание?» «Извольте», – Слегка удивленно кивнула я. «Для начала вам нужно поменять наряд», – решительно и категорично заявил Мезенцев. «Ваши джинсы и свитерок никуда не годятся. Нужен совершенно другой имидж». «Вы курсы кройки и шитья, небось, окончили?» Снова не удержалась я. Мезенцев поморщился. «Просто ваш стиль не подходит для деловой дамы», – сказал он. «А я предлагаю вам попробовать себя именно в таком качестве. Например, могу предложить совместно открыть собственный банк». «Прекрасно», – усмехнулась я. «Желаю вам успеха в этом начинании. Спасибо за содержательную беседу». «Вы напрасно отказываетесь от сотрудничества со мной», – скептически поджал губы Евгений Игоревич. «Боюсь, вы зря потратите на меня время. А вы ведь очень занятой человек». Подколола я его, отметив про себя, что Мезенцев потратил уже 20 минут на беседу со мной, большая часть которой была пустым разглагольствованием. Для выпускника школы бизнеса это было несколько непрофессионально. «Вы разрешите мне побеседовать с вашими сотрудницами?» Мезенцев пару секунд подумал, но потом кивнул. «Хорошо, в интересах дела я позволяю. Но только недолго, не забывайте, что это их рабочее время». «Я отниму его совсем немного», – заверила я и поспешила покинуть кабинет директора. Девушки по-прежнему сидели на своих местах и пили кофе. Русоволосая о чем-то рассказывала блондинке, которая меланхолично раскладывала пасьянс на мониторе компьютера, лениво пощелкивая мышкой. «Вы уже закончили?» – обратилась она ко мне, не поднимаясь с места. «С Евгением Игоревичем, да. А теперь я бы хотела немного поговорить с вами. Об Асе Кальчинской. Я расследую ее исчезновение», – отчеканила я. На лицах обеих девушек сперва отразилась растерянность, потом некоторый испуг. Они переглянулись. «А разве в ее исчезновении есть что-то криминальное?» – наконец спросила блондинка. «Этого никто не может сказать заранее». Чуть улыбнувшись, пожала я плечами. «Для того и работаю, чтобы это выяснить». Девушки снова переглянулись, и блондинка тут же свернула свой пасьянс, поднялась и прошагала в другой конец комнаты, притащив оттуда старенький стул. «Присаживайтесь, пожалуйста», – пригласила она меня. «Только сразу хочу сказать, что мы ничего не знаем про Асю. Правда, Таня?» Она перевела взгляд на русоволосую девчонку. «Да», – кивком подтвердила та. «Она взяла отпуск на 5 дней, то есть должна была отсутствовать на прошлой неделе, а с понедельника выйти на работу, а сегодня уже четверг. Мы сами очень удивились, когда она не пришла. Звонили ей, но телефон молчит. Странно все это. Даже страшно». Она поежилась. «А она не говорила, зачем ей нужен отпуск?» – поинтересовалась я. «Все-таки вы сидите в одной комнате. Наверняка многим делитесь друг с другом. Постоянно же на виду. Сложно сохранять какую-то таинственность». «Но вообще-то Асе вроде бы нечего было от нас скрывать», – покосившись на супругу Мезенцева, сказала Таня. «Вся ее жизнь была перед нами, и не было в ней никаких секретов. Просто Ася сама по себе человек скрытный», – сказала Ольга. «Но каких-то тайн, по крайней мере, внешне, кажется, не наблюдалось. Хотя, если у человека есть тайна, разве это узнаешь сразу?» «Так что с ее отпуском?» – напомнила я о своем вопросе. «Ну, ничего определенного», – пожала плечами Ольга. «Ася говорила, что она устала, хочет побыть одна, отдохнуть. Жаловалась на головные боли, на быструю утомляемость. Я даже рекомендовала ей одного врача, к которому сама обращаюсь уже несколько лет. В последнее время у Аси и впрямь было много работы, так что никого из нас не удивил ее уход. Она не показалась вам подавленной, грустной?» «Ну, Ася вообще не образчик веселья и жизнерадостности», – махнула рукой Ольга. «А вот мне, наоборот, в последние дни казалось, что она в хорошем настроении», – вдруг заметила Таня. «Она все время порхала, даже напевала что-то и стала вроде как рассеянной. Спросишь ее о чем-то, она не слышит, сидит с отрешенной улыбкой. Мне даже несколько раз приходилось голос повышать, чтобы она поняла, что я к ней обращаюсь. А раньше она в работе никогда не была рассеянной». Я повернулась к Ольге. Та сосредоточенно молчала. «Да, может быть, и правда так было», – наконец произнесла она, и я подумала, что здесь, видно, не обошлось без господина Мезенцева, который велел своей жене не распространяться насчет Аси. «Но причин такого ее состояния мы не знаем», – тут же добавила она. «Но, может быть, у вас есть какие-то предположения?» Таня вопросительно посмотрела на Ольгу. «У меня нет», — сразу же ответила та. «Может быть, она влюбилась?» — робко предположила Таня. «Или работу другую нашла?» Ольга бросила на нее недовольный взгляд. «А что, Ася собиралась сменить работу?» — заинтересовалась я. «Тогда, может быть, она ее уже и нашла?» «Ой, так, может быть, она просто перешла в другое место, а вовсе не пропала?» — радостно сказала Таня. «Да нет», — с досадой осадила ее Ольга. «Ничего она не собиралась. И как она могла перейти в другое место, не уволившись отсюда? У нее же здесь трудовая книжка осталась, и зарплату она еще не получила за август. Ты уж, Таня, если не знаешь, так лучше молчи». Таня послушно замолчала, виновато теребя поясок на джинсах. «Это Асин компьютер?» – кивнула я в сторону пустующего стола. «Да», – ответила Ольга. «А можно мне посмотреть, что в нем?» «Ну что в нем может быть?» – поморщилась Ольга. «Обычная Асина работа. Вам это зачем?» И все-таки, не отвечая на последний вопрос, настояла я. «Нет, боюсь, что Евгений Игоревич не позволит», – качая головой, сказала супруга Мезенцева. «И потом, есть же коммерческая тайна?» Кажется, она тут же сама пожалела о своей неудачной фразе, поняв, насколько двусмысленно она звучит. Но я не стала ничего комментировать. Я уже поняла, что добро мне ничего здесь не покажут и не стоит настаивать, дабы не вызвать лишних подозрений и не заставлять Евгения Игоревича принимать меры предосторожности. А он, словно почуяв что-то, не утерпел и все-таки вышел из своего кабинета. «Оля, найдите мне, пожалуйста, отчет за прошлый месяц». Обратился он к супруге. Я была уверена, что все это время господин Мезенцев просто сидел у себя в кабинете без дела и прислушивался к тому, о чем говорится в этой комнате. Ольга поспешно сунулась к шкафу в углу комнаты и принялась рыться в нем. Таня, не зная, что ей делать, неловко крутила в руках чашку из-под кофе. «Пойду помою», – пробормотала она и выскользнула из кабинета. «Татьяна Александровна, помнится, вы говорили, что у вас недолгий разговор?» Посмотрел на меня Мезенцев. «Я больше не стану задерживать ни вас, ни ваших сотрудников, Евгений Игоревич. Правильно поняла я его прямой намек. До свидания». И я направилась к выходу. «Что ж, господин Мезенцев, придется мне еще раз навестить вашу контору. Откровенности, на которую в душе рассчитывала, я здесь явно не получила». Проникновение в офис Мезенцева в нерабочее время я планировала на вечер. Тянуть с этим вопросом не было совершенно никакого резона, а завтрашний день в этом смысле ничем не отличался от сегодняшнего. Табличка на дверях фирмы «Стройпласт» гласила, что данная контора функционирует с 9 до 6, и даже если у кого-то из сотрудников, включая самого коммерческого директора, есть привычка задерживаться после работы в офисе, то все-таки не до абсурда. Думаю, что часам к 9-10 вечера там наверняка будет пусто. А мне нужно быть на месте чуть раньше 6, дабы проследить уход всех работников. Благо, их там совсем немного. Мезенцев, естественно, не держал никакого сторожа, как современный продвинутый бизнесмен, полагаясь на надежность сигнализации. Так что проблем со вскрытием двери у меня не должно возникнуть. Собираться на свою ночную вылазку я начала заблаговременно. Во-первых, приготовила все необходимые инструменты, без которых нельзя обходиться в подобных ситуациях, и сложила в специально подобранный к случаю рюкзачок. Не забыла и наполнить термос крепким кофе, чтобы поддерживать свой организм в состоянии бодрствования в случае чего. Во-вторых, продумала все возможные варианты развития событий и способы их решения. В-третьих, бросила Костю, чтобы знать, что меня ожидает при осуществлении задуманного предприятия. 3+21+25. Вы займетесь благородной работой, даже если она будет незаметна для окружающих. Вот таким толкованием напутствовали меня мои 12-гранные помощники. Я даже рассмеялась. Ну уж насчет благородства не знаю, мне трудно судить. А вот что моя работа будет незаметной для окружающих, я от души надеюсь. Мне совсем не хотелось, чтобы меня заловили в офисе Мезенцева в неурочный час. Ну а в-четвертых, когда все приготовления были закончены, я с чистой совестью легла поспать 2 часа, дабы к вечеру быть свежей и исполненной сил. Проснувшись, я быстро приняла душ, выпила 2 чашки кофе и принялась одеваться. Одеться надо было просто и неприметно, так что джинсы и тонкий свитерок были как раз тем, что нужно. Волосы я гладко зачесала назад и убрала в скромный хвост. Макияжа нанесла самый минимум. Никаких темных очков, которые в реальности только добавляют внимание к их обладателю, особенно в вечернее время суток по осени. Накинула куртку и оглядела себя в зеркале. Выглядела я как раз так, как того требовали обстоятельства. Мысленно пожелав себе удачи, я вышла из квартиры и спустилась к подъезду. Выведя Ситроен из гаража, я направилась в центр. Машину я специально остановила в двух кварталах от улицы, на которой располагался офис Мезенцева. Не следовало привлекать к себе внимание маркой машины, да и вообще самим фактом ее наличия. Что ни говори, а женщину-автомобилистку запомнить легче, чем передвигающуюся на своих двоих. На углу Чапаева и Стрелецкой находилось миленькое кафе «Авокадо», в котором я и планировала занять наблюдательную позицию. Оно было хорошо тем, что окна в нем были совершенно прозрачными и выходили прямо на дом с подвальчиком, в котором находилась фирма «Стройпласт». Работало кафе до 12 ночи, следовательно, я могла совершенно спокойно сидеть в нем и посматривать на двери, интересующие меня конторы. Ну и, наконец, кафе «Авокадо» нравилось мне тем, что в нем просто вкусно готовили. Что, согласитесь, немаловажно. Горячие блюда делались из качественных продуктов, салаты были необычными и легкими, а выпечка – свежайшей и воздушной. «Так что, Татьяна Александровна, тебя в любом случае ждет приятный вечер», – весело подумала я, шагая по Чапаева к «Авокадо». Первым делом я заняла подходящее место, после чего поставила на поднос выбранные блюда, прошла к кассе, а затем уютно устроилась за столиком. Я сидела напротив окна, улица Чапаева лежала передо мной как на ладони, и мне прекрасно были видны ступеньки, ведущие к двери фирмы «Стройпласт». Времени было 5:30. До 6 все было абсолютно спокойно. В 6:01 на крыльце появился, как ни странно, сам господин Мезенцев. Был он, к моему удивлению, один без супруги. Он прошел полквартала вниз, затем щелкнул пультом сигнализации, открыл дверцу припаркованного неподалеку «Шевроле» и уселся за руль. Взгляд Мезенцева был абсолютно спокойным, даже равнодушным. Он развернул машину и покатил в сторону Волжского района. То ли девушки ушли раньше, то ли решили задержаться. Подумала я, поглядывая на окна конторы, коих мне была видна лишь верхняя часть. В сами окна, естественно, невозможно было увидеть, что происходит внутри, а свет включать было еще рановато. Я продолжала спокойно сидеть и методично уплетать разные закуски, дожидаясь развития событий. Если бы его не произошло, то примерно через час я намеревалась набрать номер «Стройпласта», которым давно разжилась у Марины Поляковой. Если бы трубку не сняли, я планировала подойти к окнам конторы и посмотреть, горит ли свет. Если горит, значит, нужно возвращаться в «Авокадо» и продолжать наблюдение. Если же нет, я рассчитывала просто постучать. Если бы никто не открыл, все, можно было быть уверенной, что штат Мезенцева благополучно разошелся по домам. Если же оказалось бы, что Таня или Оля находятся в офисе, следовало сказать, что разыскиваю Евгения Игоревича для конфиденциальной беседы, после чего, узнав, что он уже уехал, развернуться с сожалеющим видом и отправиться во свояси. Слава богу, мне не пришлось делать ничего из этого. Без 27 я увидела, как девушки выходят на улицу. Вид у обеих был вполне благодушным. Они шутили, посмеивались, переговаривались. Я думала, что они отправятся на остановку, но девчонки, дойдя лишь до угла, принялись ловить такси. Не прошло и 2 минут, как они, плюхнувшись на заднее сиденье, укатили вместе в сторону Театральной площади. Может быть, собирались куда-то вместе пойти после рабочего дня, а может, просто жили неподалеку друг от друга. Им было по пути, не знаю. Во всяком случае, подозревать, что их объединяет некая тайна, связанная с Асей Кальчинской, которая заставила их двинуться куда-то вместе, у меня не было ни малейших оснований. Выждав некоторое время и выпив стакан ароматного чая мате с хрустящей слойкой, я достала книгу и положила на колени. Читать, конечно, не придется, нельзя выпускать из поля зрения вход в «Стройпласт», но необходимо было создать видимость естественного занятия для персонала «Авокадо». Сидит девушка, ждет чего-то, Лениво почитывает книгу. Все нормально. Лезть в офис в час пик было бы верхом безрассудства, если не сказать идиотизма. Вообще желательно было дождаться, пока народ на улицах не схлынет и не станет совсем темно. А значит, часа три как минимум нужно продолжать сидеть и не рыпаться. Так я и сидела, храня невозмутимость. Что ж, мне не привыкать. Порой в моей практике бывали случаи, когда ждать приходилось в куда менее комфортных условиях, чем уютное кафе. И не то, что чашки кофе, а элементарного тепла и света не было в наличии. Так что сегодня был не вечер, а просто отдых. Но я не расслаблялась. Скоро мне уже предстояло выходить из своего укрытия. Дождавшись, когда стало совсем темно, я, наконец, покинула гостеприимные стены и вышла на улицу. Она уже была практически пустой, и я мысленно возрадовалась, что вход в офис «Стройпласта» находится на не самой оживленной улице города. Я подошла к лестнице, ведущей к входу, огляделась по сторонам и стала спускаться по ступенькам. То, что фирма располагалась в подвальчике, тоже было мне на руку. С улицы меня уже не было видно. На всякий случай, набрав номер «Стройпласта» и выслушав длинные гудки, я подошла вплотную к двери. Осторожно достав из сумочки набор отмычек, я безошибочно выудила одну из них и вставила в замок. Многолетний опыт работы с этими инструментами научил меня с полувзгляда определять, какая именно отмычка подойдет к данному замку. Я слегка повернула отмычку, и дверь была открыта. Я бесшумно проскользнула внутрь. В воздухе витал слабый запах кофе, которым, наверное, пропиталось все помещение из-за любви сотрудников Мезенцева к этому напитку. Первым делом я проследовала в директорский кабинет, где занялась изучением стола Евгения Игоревича. Открыть кабинет вообще не составило труда, замок был элементарным. Естественно, свет включать я не стала, воспользовалась карманным фонариком. Что меня удивило, стол не запирался. Господин Мезенцев при всей своей мнимой важности отличался явной безалаберностью. А может быть, он просто был уверен, что никому из его сотрудников не придет в голову взламывать дверь в его кабинет, дабы обшарить ящики стола. Папки, папки, папки, отдельные листы. Я бегло просматривала бумаги. В основном это были договора на установку различного оборудования. Сплошная скукота. Я продолжала методично листать документы, пока мне не попалось кое-что поинтереснее. Тоненький прозрачный пакетик, в котором лежали копии дипломов господина Мезенцева, а также две лицензии. Одна из них принадлежала фирме «Стройплюс» и предоставляла ей право заниматься установкой оборудования частным и юридическим лицам. А вот вторая, с точно таким же текстом, уже принадлежала фирме «Стройпласт». Я сличила номера, они были идентичны. И лицензия, судя по дате, была выдана «Стройпласту» позднее, чем фирме «Стройплюс». Директором «Стройплюс» значился некто В.А. Логинов, а «Стройпласта», естественно, Евгений Игоревич Мезенцев. И все это означало лишь одно – лицензия, полученная Мезенцевым, была липовой. То есть это была не его лицензия, а фирмы «Стройплюс». Выкупил ли Мезенцев ее у Логинова, либо же просто наглым образом слямзил, мне было неизвестно. Понятно было лишь, что Мезенцев нарушил закон, и нарушение это было очень грубым. «Значит, Евгений Игоревич, вся ваша помпезность строится, что называется, на пустом месте», – усмехнулась я про себя. Разумеется, обе лицензии я положила в свою сумочку. Конечно, я понимала, что как только Евгений Игоревич обнаружит пропажу, в «Стройпласте» разразится жуткий скандал с бурным выяснением отношений, но меня это мало волновало. Я исполняла свою работу, и мне не меньше, чем Мезенцеву, был важен результат. Какие-то отчеты, платежные документы я проигнорировала. Больше же ничего в ящиках стола меня не привлекло. Тут я обратила внимание, что на столе Мезенцева лежит ноутбук, и грех было не проверить его содержимое. Правда, здесь меня ждала неудача. Едва я включила ноутбук, он потребовал пароль. Чертыхнувшись, я закусила губу. Кем-кем, а профессиональным хакером я точно не была. Что ж, придется действовать на удачу. Пробормотала я себе под нос и принялась за дело. Я последовательно ввела в поле пароля сначала имя Евгений, потом Женя, потом Евгений Игоревич, потом Мезенцев. Это не дало никакого результата, и я, поразмышляв немного, снова выудила из стола директорские дипломы. Вполне вероятно, что и они были липовыми, но меня сейчас волновало не это. Я смотрела на дату рождения Евгения Игоревича, которая вряд ли была не настоящей. Выяснив, что Мезенцев был рожден 23 октября 1974 года, я ввела эти данные в ноутбук, потом ввела их без года, потом оставила от года только две последние цифры. Все было напрасно. Нет, чудес не бывает, это я знаю давно. Что же делать? Не брать же ноутбук с собой, черт подери. Это уже явная кража, она вскроется сразу, едва Мезенцев придет на работу. Можно было, конечно, махнуть рукой, решив, что все равно в ноутбуке не кроется ничего важного. Но мне не хотелось так поступать. Я потыкала в клавиши еще несколько раз. Вспомнив, что супругу Мезенцева зовут Ольга, я ввела это имя. Затем набрала Оля, Леля и даже Оленька. Все без толку. Дальше я действовала просто методом тыка. Набирала название нашего города, слово «Москва», затем «Стройпласт». Стараясь не впасть в отчаяние, я откинулась на спинку стула и сосредоточенно задумалась. Нет, так не пойдет. Эдак я могу до бесконечности перебирать весь словарный запас русского языка, благо он у нас велик, и ничего не добиться. А уж если начать комбинировать цифры... Нет, нужно что-то более разумное. Я сосредоточенно задумалась. Обычно люди выбирают в качестве пароля что-то свое личное. Имя, дату рождения, имена детей. Но у Мезенцева детей не было. Попробовать набрать дату рождения жены, но мне она неизвестна. Мне вообще известно мало личной информации о Мезенцеве. Я подумала о том, что этот человек старается выглядеть гораздо сложнее, чем есть на самом деле. По сути, он даже не прост, а примитивен. И, скорее всего, пароль его должен быть таким же. Я механически набрала 5 единиц, потом 5 двоек, затем последовательно 1, 2, 3, 4, 5. В этот момент мне показалось, что чудеса все-таки бывают. Ноутбук высветил заставку Windows, после чего спокойно загрузился. Господи! Чуть не хлопнула я в ладоши. «Ты есть на свете!» Изумленно и в то же время облегченно вздохнув, я потянулась и сказала самой себе. «Никакие, конечно, это не чудеса, а логика, разум и последовательность». Очень довольная собой, я посидела некоторое время, восхищенно цокая языком, затем все же принялась за изучение содержимого ноутбука. На мое счастье, файлов было совсем немного. И все они были посвящены деятельности фирмы «Стройпласт». Больше всего меня интересовал бухгалтерский баланс. Загрузив 1С, я с интересом погрузилась в процесс изучения содержимого. Ну, то, что бухгалтерия велась двойная, я нисколько не сомневалась. Причем Евгений Игоревич явно перегибал палку. Судя по официальным данным, его сотрудники трудились практически на голом энтузиазме, получая от своего директора в качестве оплаты искреннее спасибо. Кроме того, я поняла, что поначалу дела у фирмы шли неплохо, но эти времена, увы, давно прошли. Поначалу у Мезенцева имелось довольно много клиентов, и сумма была внушительной. Это было около 3 лет назад. Постепенно клиентов становилось все меньше и меньше, естественно, падали и доходы. И на данный момент фирма «Стройпласт» находилась, можно сказать, в плачевном состоянии. То есть все было совсем не так красиво, как расписывал мне сегодня утром Евгений Игоревич. И неудивительно, что ему светило в ближайшем будущем лишь прикрывать лавочку и искать какое-то другое занятие, благо при его универсальности это было несложно. Если бы только не один нюанс – иллюзорность его высокого профессионализма. Я усмехнулась, вспомнив обилие мезенцевских дипломов, которыми была набита одна из папок. С таким же успехом господин Мезенцев мог оклеить ими стены своей квартиры. В директории почта я обнаружила несколько писем, скопированных с электронного ящика Мезенцева на Яндексе. Одно из них, присланное каким-то клиентом, было очень любопытным. Оно выглядело необычно на фоне других, официозных и безликих. Автору явно не откажешь в чувстве юмора и нестандартном подходе к жизненным проблемам. Посмеявшись от души, я даже сохранила на память текст письма на свою флешку, настолько он проник в мое сердце. Я почему так настаиваю на переходе к оплате по факту? Первое. Я регулярно оплачиваю профилактические работы, однако все нюансы, возникающие в процессе эксплуатации оборудования, выявляю именно я. В этом случае это не сервисное обслуживание, а ремонт. То есть, другими словами, ваши люди приезжают, что-то делают, выставляют счет, после чего у меня возникают вопросы, они снова приезжают, что-то делают, выставляют счет и так далее. Например, вместо того, чтобы за один раз приехать и поменять фильтрующие элементы, проверить систему фильтрации, выставить время, заменить дистрибьютор, прокладку на хронометре, то есть сделать все, что называется сервисное обслуживание, работа была разбита на несколько этапов. Да в конце еще и сбили все настройки, и понадобилось приезжать еще несколько раз. А это, как вам известно, лишние затраты, причем мои. Возникает вопрос, либо они не соображают, либо нет должной квалификации, либо им по барабану, что если ты приехал, то должен осмотреть все, дабы не ездить несколько раз. Так почему я должен платить за идиотизм и неорганизованность? Второе. Я на протяжении уже не знаю, сколько во времени говорю. Падает давление в системе. Вы направляете людей, они якобы обходят всю систему, я опять плачу за профилактику, а ВОЗ и ныне там. Третье. При такой организации труда я вынужден держать сторожа вместо собаки, который целыми днями следит за приборами, открывает и закрывает дверь в генераторной, играется с вашими горе-мастерами. Представьте себе, если каждый раз, когда они приезжают, я был бы вынужден отпрашиваться с работы. Четвертое. Ну и последнее ваше изобретение меня еще больше навело на мысль, что что-то надо с вами делать. Сколько можно содержать банду бездельников и тунеядцев? Я не занимаюсь хронометражом, но хочу вам напомнить, что срок строительства АЗС – 3-4 месяца. Вы развешиваете гирлянды месяц. Извините, это смешно. Это хорошо, что я не послушался и не стал заказывать у вас канализацию, а то бы погряз в дерьме на долгие годы. Мне даже страшно подумать, что ваши люди по весне будут тянуть ко мне водопровод. Я предлагаю на бланке вашей организации написать девиз «Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь». Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили Титаник. Это придаст вашим специалистам большую уверенность в их незаменимости. Спонсор. После прочтения этого письма, отсмеявшись вдоволь, я искренне порадовалась, что не стала заказывать у Мезенцева ни бассейна, ни нового унитаза. Из письма следовало, что Мезенцев – обычный авантюрист, берущийся делать то, в чем разбирается, как свинья в апельсинах. Конечно, при этом его никак не назовешь дураком. Чтобы вот так решительно заниматься неизвестно чем, нужно обладать умом, смелостью и большой долей наглости и невозмутимости. Все это в Мезенцеве присутствовало в изобилии. Вот только теперь становилось понятно, почему количество клиентов уменьшалось прямо пропорционально количеству выполненных заказов. Народ не любит, когда его дурят. Скопировав бухгалтерскую базу на флешку, я решила, что больше мне делать в кабинете Евгения Игоревича нечего. И перешла в кабинет, где располагался его невеликий штат. Решив сделать небольшой перерыв и передохнуть, я достала термос с кофе и сделала несколько глотков. Кофе уже не был таким обжигающе горячим, как я люблю, но главное, он был крепким и вкусным. Попутно я подвела итог первому этапу своих исследований. Итак, компромата на господина Мезенцева у меня накопилось целое досье. Этих материалов вполне хватало, чтобы пойти с ними не только в налоговую инспекцию, но даже в прокуратуру. Благо, это место было для меня почти родным. Но вот только какой в этом смысл? Пока что, и это главное, не было ничего, абсолютно ничего, что указывало бы на причастность Евгения Игоревича к исчезновению его сотрудницы Аси Кальчинской. Если только предположить, что Ася была в курсе нечестной игры своего директора и пригрозила вывести его на чистую воду. Через пару минут я приступила к следующему этапу своей миссии и была, признаться, разочарована. В столе Аси Кальчинской не было совершенно ничего интересного. Там вообще практически ничего не было. Ежедневник, который я внимательно прочитала, несколько скрепленных квитанций из банка, расческа и пара авторучек. Все. Вздохнув, я включила компьютер, грустно думая про себя, что вряд ли мне повезет во второй раз, и я сумею отгадать Асин пароль. Тем более учитывая неординарность и креативность ее натуры. Но удача в этот вечер, точнее, уже ночь, явно была на моей стороне. Компьютер не потребовал никакого пароля и спокойно загрузился. Бухгалтерских отчетов здесь не хранилось. Да это и понятно, ведь Ася была юристом. Копии писем, договоров и прочие документы аккуратно хранились в папке «Моя работа». Но все это было не то. Тогда я открыла папку «Личное». Порадовала она меня тем, что там содержался файл под названием «Passwords», вызвавший у меня живой интерес. Открыв файл, я увидела, что аккуратная Ася хранила в нем пароли к различным сайтам, на которых была зарегистрирована. В частности, меня очень заинтересовал сайт благотворительного фонда «Милосердие». Кроме того, здесь был пароль для входа в ICQ Аси. Дальше я уже не стала терять времени даром и поскорее подключилась к интернету. Быстро войдя на сайт «Милосердие», я пробежалась по его страницам. Фонд занимался безвозмездной помощью людям, именуемым социально неустойчивыми. Проще говоря, бомжам, алкоголикам, наркоманам и прочим неблагополучным элементам. Отделения фонда находились в разных городах России, в том числе и в Тарасове. Организация официально не была религиозной, но люди, состоящие в ней, были, как я поняла, преимущественно верующими. «Нужно уточнить этот момент относительно Аси у Марины Поляковой», – отметила я про себя. А вот главное потрясение ждало меня, когда я влезла в Асину Аську. Вот такой получился каламбур, весьма для меня удачный. Ася переписывалась только с одним человеком. С одним единственным. Звали этого человека Артем Алексеевич. Я читала их послания друг другу и все больше и больше убеждалась, что Ася до конца не была откровенна ни с кем. Ни с коллегами, ни даже с лучшей подругой Мариной Поляковой. Переписка Аси и неведомого пока мне Артема была любовной. Я проверила дату. Получалось, что Ася и Артем начали общаться в середине августа, то есть около месяца назад. И познакомились они именно на сайте благотворительного фонда «Милосердие». «Привет, незнакомая Ася. Пишу незнакомая, а кажется мне, что мы знаем друг друга 1000 лет. Да что там 1000, всегда знали. Честное слово, у меня впервые такое чувство, что такой далекий человек оказался мне ближе всех на свете». Это было послание от Артема, датированное 17 августа, а переписываться они начали 14-го. За 3 дня чужая, ни разу не виденная девушка стала для Артема Алексеевича самым близким человеком. Нет, я, конечно, не раз сталкивалась с ситуациями, когда люди, общаясь лишь виртуально, умудрились влюбиться в друг друга так, что не мыслили жизни без своего визави. И буквально сходили с ума, когда оказывалось, что любимого ими человека просто не существует в реальности. А тот, кто вел с ним столь нежную переписку, вымышленный образ. И фото другое, и имя. И вообще, порой оказывалось, что под стройной длинноногой блондинкой по имени Аэлита скрывается бородатый мужчина Анатолий Петрович Фридман. Но в текстовых сообщениях Аси и Артема было что-то другое, что не вызвало у меня подобного чувства. Не могу объяснить с точки зрения разума. Это было на уровне интуиции. Я ознакомилась с их перепиской на одном дыхании и тут же перечитала ее снова. И находилась под сильным впечатлением от прочитанного. Словно лучик света проник в мое сердце и растопил тот осколок льда, который попал в него с неизвестно каких богом забытых времен, и остался там, казалось, навечно. Это уже Ася писала Артему. Я словно очнулась от дурного сна, тяжелой пеленой сковывавшего меня все эти долгие годы. Я долго тебя искала и так легко нашла. Господи, я даже боюсь поверить в это. Я постоянно чувствую едва уловимый трепет и ощущаю, что стою на пороге огромного счастья. Вчера я лег спать с явственным ощущением того, что наутро произойдет что-то совершенно невероятное, огромное и неотвратимое. И вот увидел твою фотографию и решил написать. Я как будто почувствовал толчок в своем сердце и понял, что просто должен тебе написать. Какое счастье, что я сделал это. Это уже Артем отвечает. И все примерно в таком духе. Они говорили не только о благотворительности, обсуждали книги, музыку, кинофильмы, говорили каждый о своем отношении к важным жизненным вопросам, и во многом их мысли и взгляды совпадали. Я читала их письма как художественное произведение, как любовный роман, к которым никогда не питала слабости. Может быть, в силу того, что ни разу мне не доводилось познакомиться с действительно интересным романом. Разумеется, я влезла в архив и скачала всю переписку, намереваясь дома проштудировать ее еще несколько раз. Также я сохранила фотографию Артема, которая, правда, была крошечной, но, тем не менее, черты лица его можно было различить. Мне он показался довольно симпатичным парнем лет 27. Светло-русые волосы, небрежная озорная челка, придающая ему весьма обаятельный вид. Чуть смущенная улыбка. «Ладно, Татьяна Александровна, давай оставим лирику и перейдем к фактам», сказала я самой себе, потирая уставшие воспалившиеся веки. А факты были еще интереснее. Как следовало из сообщения Артема, он проживал в Санкт-Петербурге, куда приехал год назад из Белоруссии. В Минске у него остались отец с матерью и младшая сестренка. По образованию он экономист, но работает в автосервисе, в ферме под незатейливым названием «Автостекла», что на Васильевском острове. Живет в общежитии. Говорит, что в Питере ему очень нравится, что он буквально влюбился в этот город и хочет прожить всю жизнь именно в нем. Рассказывал Артем и о своей жизни в Минске, о друзьях, бывших сокурсниках. Говорит, что не уехал бы оттуда, если бы не отсутствие работы. Но теперь нисколько не жалеет, потому что Питер ему стал родным раз, а во-вторых, не будь Питера, не было бы Аси, а он уже себе и представить подобного не может. Асины рассказы о себе и друзьях-приятелях были куда более скупы. Она гораздо больше была сосредоточена на описании своих внутренних ощущений и переживаний. Практически ничего не писала о сестре, за исключением одного момента. Где-то через 10 дней после начала переписки Ася написала, что должна сообщить Артему нечто важное. Но что это просто ужасно, и что если Артем не захочет с ней после этого общаться, то она все поймет и не станет держать на него обиды. Предупреждения Аси занимали несколько страниц, после чего она наконец призналась, что выплачивает кредит за сестру. Артем, который от нагнетенного Асей драматизма был уже напуган не на шутку, кажется, с облегчением воспринял эту новость. Было видно, что его не очень-то беспокоит этот момент. Во всяком случае, он предложил Ваське это не обсуждать, а поговорить при встрече. И вот на этом моменте я вся навострилась. Артем писал, что ждет Асю к себе в конце сентября, что к этому моменту он постарается снять квартиру, так как вариант пригласить Асю в общежитие даже не рассматривается. Более того, Артем называет Асю своей невестой и говорит, что сразу по приезде они пойдут с ней в ЗАГС и подадут заявление на вступление в брак. Дальше шло бурное обсуждение того, как Ася приедет, как они станут проводить время, как она потом уедет в Тарасов, чтобы уволиться от Мезенцева и соблюсти все прочие формальности, а затем уже вернется к Артему в Питер навсегда. А он за это время купит кольца и подготовит все необходимое для свадьбы. Сама же свадьба будет очень скромной. Ася даже предложила свой вариант, который считала идеальным. Прямо из ЗАГСа поехать домой, накупить по дороге много-много вкусной еды, закрыться и не вылезать никуда 3 дня. Я невольно улыбнулась. Много чего еще было в этой переписке, но главное мне было ясно. Теперь я понимала, почему Ася стала рассеянной в последнее время. Также я понимала, для кого она купила элитный кофе и конфеты. Артем как-то оговорился, что обожает шоколад и бразильскую арабику. Сомнений у меня не оставалось. Ася отправилась в Питер. Об этом ясно свидетельствовало ее послание, в котором она радостно сообщала, что взяла билеты на поезд на 17 число. Еще я узнала, что Артем, оказывается, прислал ей денежный перевод, чтобы она могла спокойно купить все необходимое, в том числе и оплатить дорогу. 19 сентября, в воскресенье, Артем должен был встречать ее на вокзале, а 24-го она должна была уже вернуться в Тарасов, чтобы в понедельник выйти на работу. «Но не вышло», – проговорила я, постукивая пальцами по крышке стола. И совершенно непонятно, куда она могла деться. Мне больше нечего было делать в фирме «Стройпласт». Самое главное я уже выяснила. Я даже не ожидала такой удачи. Максимум, на что я рассчитывала, собрать данные на Мезенцева, с помощью которых потом можно будет припереть его к стенке. Теперь же становилось понятным, что припирать Мезенцева, скорее всего, нет смысла. Но если только не предположить, что это он затеял всю эту чудовищную мистификацию, подговорив какого-то молодого человека списаться с Асей в интернете, дабы заманить ее в поездку. И тогда Ася, скорее всего, не доехала ни до какого Питера. но мне все равно мало верилось в такую версию. Господин Мезенцев, конечно, склонен к авантюрам и, скорее всего, вполне мог придумать подобный сценарий, но все равно... Как-то уж слишком сложно. И вообще, как бы наивно это ни звучало, но письма Артема показались мне искренними. Но куда Ася могла исчезнуть? Куда? Видимо, Артем с ней встретился, иначе он уже закидал бы ее сообщениями с вопросом «Ты где?». К сожалению, у меня не было полной информации. В частности, я не знала ни номера поезда, ни вагона, ни адреса, где собирались жить Артем и Ася. Видимо, это они сообщали друг другу по телефону. Не было у меня и номера Алексеевича. Ваське был дан только номер Аси. Наверное, Артем просто позвонил на него. Я прошла к выходу и закрыла за собой дверь. Поднявшись по ступенькам, вышла на улицу и тут же скрылась за углом. Была уже глубокая ночь. Я шагала по обезлюдевшему городу с наслаждением, вдыхая свежий осенний воздух. Надо сказать, спать мне не хотелось, но усталость определенно ощущалась. И в первую очередь, как мне кажется, она была связана с психологической нагрузкой. Я только что проникла в чужую тайну, и это было гораздо важнее, чем незаконные делишки Евгения Игоревича Мезенцева. В свете этих событий художник Венедиктов, сотоварищи и Станислава Пушного сами собой отодвигались на задний план. Мой Ситроен спокойно стоял там, где я его припарковала. Сев за руль, я отправилась домой. Конечно же, мне не терпелось получить ответы на многие вопросы, но взглянув на часы и убедившись, что время приближается к 3 часам ночи, я решила не тревожить Марину Полякову в столь поздний час. Тем более, что у нее маленькие дети, а также супруг, и вряд ли все они будут рады полуночным звонкам. К тому же сейчас я все равно не стала бы ничего предпринимать, поэтому отложила свои вопросы на утро. Я все-таки заставила себя лечь спать, так как вставать собиралась пораньше, но предварительно обратилась к своим косточкам. Комбинация на сей раз была такова. 36 плюс 20 плюс 1. В делах можно ожидать перемен к лучшему, но приготовьтесь к долгому и утомительному путешествию. Куда уж лучше, подумала я, убирая кости обратно в замшевый мешочек. А что касается путешествия, то, пожалуй, без поездки в Питер мне так или иначе не обойтись. Но обдумать это я решила утром после беседы с Мариной Поляковой. Позвонила ей в 8:30 утра и, не став вдаваться в подробности, сообщила, что Ася вела переписку с Артемом Алексеевичем и собиралась ехать к нему в Санкт-Петербург. Сказать, что Марина была в шоке, значит ничего не сказать. Она буквально впала в ступор от моих откровений. «В Санкт-Петербург? К жениху?» Только и спросила она после долгого молчания. «А вы уверены? Их сообщения друг другу не оставляют никаких сомнений в этом», – заверила я ее. «Но как? Почему? Куда она поехала? Она хотя бы знает, что он за человек. Почему она не предупредила меня?» – забросала меня вопросами моя клиентка после того, как первоначальный шок прошел. «Увы, я не могу вам дать ответы на эти вопросы», – вздохнула я. «Как я понимаю, по вашей реакции вы ничего об этом не знаете». «Господи, да конечно же не знаю!» – воскликнула Марина. «Да если бы я знала, я бы отпустила ее просто так. Вот так, неизвестно куда, неизвестно кому, я бы все сделала, чтобы ее отговорить». «Видимо, Ася понимала это, поэтому и не стала делиться с вами», – улыбнулась я. «Это лишний раз подтверждает упрямство характера вашей подруги». «Нет, ну как же это можно?» – не могла успокоиться Марина. «Я тут, можно сказать, с ума схожу, а она... Ну, хотя бы смс-ку скинула, что ли, что с ней все в порядке». «Может быть, она и собиралась это сделать, но кто-то или что-то ей помешало», – задумчиво проговорила я. «Что? Вы хотите сказать, что...» Голос Марины поник, но тут же снова эмоционально взвился. «Но ведь нужно все равно что-то делать! Нельзя же так оставлять!» «Обязательно сделаем», – заверила ее я. «Значит, вы поедете туда?» «Ну, как вы будете ее там искать? Где?» – не могла успокоиться Полякова. «Этого я пока вам сказать не могу», – честно призналась я, поскольку и сама не знала, каким способом буду разыскивать Асю в чужом городе. «Но я вот о чем хочу вас попросить. Так как ни вы, ни ее коллеги по работе не в курсе знакомства Аси с Артемом, остается только ее сестра. Маловероятно, но, может быть, она все-таки обмолвилась ей о том, что собирается замуж. Или хотя бы о поездке. «Господи, Ася собирается замуж!» Растерянно произнесла Марина, которая пребывала во власти своих собственных чувств и эмоций. «Марина, отбросьте, покуда мысли о замужестве подруги и все остальное!» Попыталась вразумить ее я. «Сейчас важно ее найти, и я очень прошу вас позвонить Станиславе и поговорить с ней на эту тему. Чем черт не шутит? Вдруг Ася все-таки пооткровенничала с ней?» «Ой, мне совершенно не хочется этого делать», – протянула Марина. «Мне, как вы понимаете, делать это хочется еще меньше», – усмехнулась я, учитывая наш с ней разговор на выставке. «И уж со мной она точно откровенничать не станет, а вам, может, и скажет, если, конечно, ей есть что сказать. Так что дело тут не в «хочу-не хочу». «Хорошо, я понимаю», – посерьезнела моя клиентка. «Я позвоню». «Только сделайте это, пожалуйста, прямо сейчас», – попросила я. «На меня не ссылайтесь, вообще не упоминайте моего имени. Скажите, что просто слышали от кого-то из общих знакомых имя Артем Алексеевич. Хорошо?» «Да, я поняла», – сказала Марина. «Сейчас позвоню». Ответный звонок от Поляковой поступил минут через 10, и, к сожалению, он не принес никаких новостей. Станислава была не в курсе планов своей сестры. Имя Артема никогда не слышала ни от нее, ни от общих знакомых, которых практически не было. Что ж, оставалось полагаться на собственные силы. «Марина, вы знаете о том, что Ася была зарегистрирована на сайте благотворительного фонда милосердия?» – спросила я. «Да, знаю», – все еще немного рассеянно ответила Марина. «Она даже посещала этот фонд у нас в Тарасове, относила какую-то одежду, обувь. Помню еще, что я как-то собрала ей сумку вещей мужа, которыми он не пользуется. Самой мне некогда этим заниматься, а вот Ася находила время, ей это было интересно». «Скажите, ваша подруга верующий человек?» «Да, она посещала церковь», — сказала Марина. «А что?» «Просто они с Артемом познакомились благодаря сайту этого фонда», — поведала я. «Ох», — только и вымолвила Марина. «Не знаю, что и сказать. У меня вообще-то не было каких-то опасений из-за того, что она занималась благотворительностью. Ася все-таки юрист, она проверила, что это за организация, прежде чем вступить в нее. Там все чисто, и люди в основном действительно бескорыстные. Но кто может досконально знать? Тем более, что про этого Артема, как я понимаю, мало что известно. Он вообще легально живет в Санкт-Петербурге?» «Этого я тоже не знаю», – сказала я. «Но постараюсь все выяснить. Я сегодня же еду в Питер». Поблагодарив Марину за помощь, я набрала номер железнодорожных касс и через 20 минут была уже на вокзале. Билеты я взяла без проблем. Сезон отпусков закончился, так что поезда были свободными. А билеты даже немного подешевели. Взяв билет в один конец, так как не знала, сколько времени мне придется провести в северной столице, я возвратилась домой. Мысль поехать на машине я после раздумий отбросила. Все-таки Питер – это не Москва, и добираться до него машиной слишком утомительно. Столько часов подряд за рулем выдержать сложно, а мне предстояло явиться в город на Неве бодрой и готовой к действиям. А взять машину на прокат – не проблема. С вокзала я заехала в стоматологическую клинику, где работала Марина Полякова, и разжилась у нее деньгами на расходы. Моя клиентка выглядела притихшей и задумчивой, что вообще-то было ей не свойственно. Из этого я заключила, что она всерьез переживает за свою подругу. «Я так тревожусь», — подтвердила она мои мысли. «Я только сейчас, кажется, осознала, насколько это серьезно. И этот Артем, кто он такой? Почему она пропала?» «Я очень мало знаю. Не стала я до поры до времени посвящать ее в подробности. И пока что у меня нет версии того, что на самом деле могло произойти с Асей. Но я вам советую не паниковать раньше времени. Есть большая вероятность того, что она найдется». «Не знаю», – с грустью проговорила Марина, бросив на меня печальный взгляд голубых глаз. «Будем надеяться. Удачной вам поездки. И позвоните, пожалуйста, сразу, как только что-то узнаете». Я заверила ее, что так и сделаю, после чего оставила ее в покое. Я отправилась домой, чтобы к вечеру собраться и быть готовой к путешествию. Ох, как мне не хотелось, чтобы оно оказалось долгим и утомительным, как предупреждали меня Костя. Сборы не заняли долго времени, так как я сложила в дорожную сумку только самое необходимое. Первым делом я позаботилась о теплых вещах, так как Санкт-Петербург в плане климата сильно отличается от нашего города. А также, естественно, запаслась необходимым арсеналом средств частного детектива, из которых нельзя предугадать, что именно может понадобиться. Ситуацией я до конца не владела, поэтому подготовилась к разным вариантам развития событий. В 18:45 я заняла полку в купе спального вагона поезда Тараса в Санкт-Петербург. С местом мне повезло. Оставалось надеяться, что так же повезет и с попутчиками. Пока что оставшееся место было не занято. Я спокойно достала бутылку минералки, а также коробку апельсинового сока, припасенные в дорогу, и стала смотреть в окно. Пассажиры еще толпились на перроне, прощались с провожающими, проводница проверяла билеты, словом, обычная вокзальная обстановка. Мое купе по-прежнему пустовало, и я уже надеялась, что так и проеду весь путь одна-одинешенька, наслаждаясь тишиной и покоем. И только перед самым отправлением дверь купе отворилась, и на пороге появился мужчина. Он был высок, черные волосы слегка курчавились, орлиный взор темно-карих глаз гордо сверкал из-под соболиных бровей, а щегольской светлый плащ был небрежно перекинут через левую руку. В правой мужчина держал небольшую спортивную сумку. Он посмотрел на меня с интересом, и взгляд его явно был оценивающим. Но я не отвечала ему тем же, поскольку давным-давно уже оценила этого человека. Выражение лица мужчины менялось на глазах. Удивление, растерянность и даже разочарование быстро переросли в расплывающуюся улыбку. «Таня Джон!» – наконец воскликнул он. «Ты ли это?» «Привет, Гарик!» – улыбнулась я в ответ. «Я-то я, а вот ты какими судьбами?»